Глава 5. Илья. Старею. К этой неутешительной мысли пришел, когда понял, что пытаюсь с помощью денег отобрать у молодой женщины настольный хоккей. Кто же знал, что их всего будет 2 на магазин, а один окажется испорченным. Племянники вот решили попросить у меня этот незамысловатый подарок, а я дотянул до последнего, как и всегда. Молодая мама прижимала к себе оплаченную коробку чересчур сильно, глаза ее сверкали праведным гневом, но держалась женщина молодцом. Послала меня только в соседний отдел игрушек, а не куда-то в более привычные места. Я вот так не умел. Если что-то не нравится, то высказывал сразу же, не теряясь в словах и выражениях. По этой же причине у меня и друзей было мало, потому что не каждый нормальный человек сможет выдержать такой взрывной характер. Но, с другой стороны, благодаря ему я добился тех высот, что занимал сейчас. Будь я мямлей, стал бы шефом. Открыл бы кафе-ресторан, который бьет все рекорды. Вот и я думаю, что нет. Развернувшись, я решил, что больше спорить и ругаться не буду. Но когда мне в спину прилетела неприятная фраза, даже напрягся. «Вот мужики пошли», — проговорила незнакомка, явно оставляя последнее слово за собой. Ладно, не буду ничего дополнять, повел себя действительно некрасиво. К слову, в другом отделе настольный хоккей мне нашли сразу, да и в 2 раза лучше того, что был найден до этого мною. И совесть разом успокоилась, и творческий интерес возник. Иной причины понять не могу, ведь для чего-то поплелся в местное кафе. Заведение было небольшим, а вот гостей оказалось до неприличия много. Даже кто-то бронировал тут себе места. Ладно, посмотрим, чем меня удивят. И удивили же, просто отвратительным блюдом, которое подать стыдно, а в рот класть опасно. На ноги подскочил моментально, чувствуя, что даже грудную клетку давит от негодования и злости. Орать я стал так, как обычно это делаю у себя. Но успел позабыть о том, что люди бывают разные. Успокоился быстро, как это со мной часто бывает. Сестра называет меня вулканом, ее муж добавляет слово «действующий». Да, я могу начать ругаться, могу также резко перейти на похвалу, какой уж есть. Но, видно, не все привыкли к такому стилю общения. Девушка, с которой я виделся до этого в детском отделе, была явно со слабым характером. Хотя, вроде совсем недавно могла даже мне в глаза выцарапать. Так почему же сейчас сидит, зажав руками ушки, смотрит на меня с ужасом? И побледнела, вся трясется, под стул сползает. Так, снова надо брать инициативу в свои руки. До столика в углу заведения я успел дойти быстрее, чем кто-то окончательно сползет на пол. «Воды принесите!» — приказал спешащей за мной девушке, что работала тут администратором. Кстати, схватывала на ходу. Ора моего не испугалась и вела себя крайне адекватно. Присмотрюсь. «Эй, милочка, вы как?» Легонько встряхнул девушку, которая моментально открыла глаза. Красивые, кстати, голубые, яркие и сильно-сильно испуганные. «Не кричите, пожалуйста», — даже палец положила мне на губы. «Я боюсь, когда кричат». Знаете, вот это было смело. Никто и никогда не позволял себе подобным образом останавливать меня. Но удивительно было не это. Орать мне расхотелось сразу же, как и продолжать выяснять отношения и задать трёпку местному повару. «Не буду», — пообещал. «Но еда здесь...» «Да-да, я все дословно слышала, можно не повторять». «Интересная она. Такая с виду простая, но чем-то меня зацепила. Глазами или поступками. Не могу пока разобраться, да и нужно ли». Девушка как-то снова стала подозрительно сползать вниз, даже нахмурился, чуть наклонив голову. «Сиденье, что ли, неудобное?» «Вода!» — проговорил администратор заведения, снова появляясь в радиусе 1 метра. «А ведь, говорят, моя аура подавляет. Но это стоит хоть бы что!» «Точно перетяну к себе. Мне такие уверенные в себе сотрудники нужны. Пей и не бойся!» Протянул стакан незнакомке и быстро ушел, чтобы не нервировать посетителей своим видом. Подарок, который так долго и тщательно я искал, через некоторое время был заботливо уложен на заднее сиденье моего автомобиля. Вот только заводить двигатель я не спешил. Сразу же нащупал в кармане своего пальто телефон и нашел среди списка контактов номер помощника. «Денис, день добрый!» проговорил, как только мужчина принял звонок. «В торговом центре на Попова есть кафе, кажется, итальянской кухни». «Громко сказано», — усмехнулся друг. «Очень громко, но не в этом дело. Там есть администратор Людмила. Вот эту Людмилу найди и пригласи к нам на собеседование». «Не знаю», — усомнился помощник. «Сможет ли?» «Сможет, вот увидишь». «Вот кто-то другой нет, а это особо очень даже легко вольется в наш коллектив». «Раз ты уверен, то найду», — сразу же отозвался Денис. «Вот и отлично, скоро буду». До своего заведения я добрался только через пару часов. Необходимо было отправить подарок домой, проведать матушку, которая в последние годы все больше хандрит и все чаще спрашивает про внуков. Двух сорванцов-то ей явно мало, хочет еще. В заведении, которое я открыл совсем недавно, работа кипела не на шутку. Персонал работал как положено, со всей внимательностью к посетителям, которых к вечеру становилось все больше и больше. Я же надел свой любимый фартук и помогал в кухне, периодически выходя в зал. Около 9 вечера за мной зашел Денис. Махнув рукой в сторону зала, он дал понять, что будет ждать меня именно там. Завершив очередное блюдо, которое по стечению обстоятельств был салатом, я как-то неожиданно поймал себя на мысли, что сделал их уже больше 5 штук. Это ж как нужно было испортить мне настроение, что я теперь пытался подняться в своих же глазах, доказывая профпригодность. Да, меня уязвило, что в том заведении все было до отвратительного пресным, но люди туда все равно шли. В зал вышел хмурее тучи и сразу же прошел к столику, за которым сидел друг. Вот не хочет этот товарищ находиться в кабинете, любит быть на публике, как сам говорит. Контролировать процесс приятнее из зала. «Что у тебя?» — спросил, удобнее усаживаясь и осматриваясь. «Нашел я твою Людмилу», — восторженно проговорил Дэн и напоролся на мой строгий взгляд. «Ладно, не твою, но нашел. Завтра придет утром на собеседование». «Вот и посмотришь на нее, а потом все покажешь и примешь на работу», — пробубнил, замечая, как в зал проходит до боли знакомая девушка. «Это знак, какое-то честное слово. Так часто я с одним и тем же человеком за день еще не сталкивался. Тут хочешь не хочешь, а внимание обращать начнешь». Денис проследил за моим взглядом и приосанился, чуть глаза не закатил, а потом следом напрягся. «Чур, блондинка моя!» Выдал он, а воздух, что задержал до этого, стал медленно выходить из легких. На блондинку я и не смотрел. Сегодня меня словно преследует длинноногая брюнетка, которая с интересом осматривается. Сразу видно, человек у меня впервые. Но такого восторга я еще ни у кого из гостей не видел. Гришка, наш проворный и улыбчивый официант, совсем скоро принял у столика, за которым отдыхали девушки, заказ. Но до кухни не добежал. Я его перехватил по пути, спрашивая, что именно заказала интересующая меня посетительница. «Сам приготовлю», — пробубнил так, чтобы только парень меня услышал, и поторопился в кухню. Денис принял решение девушек сторожить и назойливых мужчин от них отгонять. Вот только пока я высматривал незнакомку, все чаще думал о том, что ей на знакомство все равно. Блондинка вон глазами вдруг стреляет, сидит вольготно, всем видом показывая, что готова к знакомству. А ее подруга совершенно не такая. Однако взгляды все равно притягивала. Мой так точно. Салат, который заказала девушка, готовил собственноручно, да с каким-то маниакальным желанием. Хотелось понравиться, произвести хорошее впечатление. Поэтому, когда Гриша отнес заказ, подошел к бармену, замер справа от него и стал наблюдать. С этого края зал просматривался очень хорошо. А уж нужный мне столик тем более. Так что я прекрасно видел, как девушка осторожно попробовала салат, тщательно прожевала и блаженно закрыла глаза. Я никогда не видел ранее, что люди могут есть с таким аппетитом, чуть покачивая головой и улыбаясь. И, что уж говорить, было приятно настолько, что снова вернулся за столик. «Заказал дамам вина», — самодовольно ответил Денис. «Дамам вино, может, и надо, но не всем». Та, с которой я не спускал своего взгляда, с большим удовольствием пила чай и на вино совершенно не посматривала. Гриша снова пронесся мимо через некоторое время, забрал грязную тарелку, а потом вернулся, чтобы что-то еще записать. Смышленый парень первым же делом нашел меня глазами. Видимо, понял, что дело тут пахнет чем-то личным. Как только махнул ему рукой, сразу же подбежал и показал второй заказ, который меня порадовал. «Сейчас сделаю!» Расплылся в улыбке и снова помчался в сторону кухни. Да, вел я сегодня себя нетипично. Даже не кричал и не ругался, да и не за что, если честно. Каждый, кто работал на меня, прекрасно знал свои обязанности, ценил свое место и мое расположение. «Ну и не такой уж я плохой! Не тиран, так точно!» Рыба, которую заказала девушка, на мой взгляд, вышла как никогда отменно. Даже повара, что были со мной в кухне, отметили это. Но и подача сегодня была иной, не как у нас принято. «И нечего на меня смотреть!» — шикнул на особо улыбчивых. «Гришка, неси!» Парень довольно улыбнулся и поспешил выполнять мою просьбу. А я снова занял наблюдательный пункт, затаил дыхание и буквально мурашками покрылся, когда заметил, как девушка прикрыла глаза, отдаваясь вкусу. Однако любоваться на эту картину долго не получилось. Денис решил все испортить. Вот зачем он подсел за столик, а? Невооруженным же глазом видно, что моя незнакомка сразу напряглась, перестала есть и настороженно посмотрела на мужчину. «Уши ему оторву», — принял решение, но в зал попасть так и не успел. Меня перехватили недалеко от входа в кухню. «Илья Александрович!» — наш постоянный гость решил лично выразить мне слова благодарности и восхищения. Вот в любой другой бы день я с удовольствием продолжил беседу, возможно, бы даже поделился планами, что хочу открыть еще одно заведение. Но все мысли были о другом, точнее, о другой. «Благодарю», — с улыбкой ответил. «Прошу прощения, немного занят». «Конечно, конечно!» Я не успел дойти до столика, как обратил внимание на одну неприятную деталь. «Гриша?» Пробегавший мимо меня официант замер, проследил за моим взглядом и четко выдал. Заказы оплачены, девушка восхитилась кухней и ушла. Потом он немного пожевал нижнюю губу и тихо пробормотал. Кажется, ей не понравилась компания Дениса Николаевича. Прошла, по моим наблюдениям, в сторону туалета. Спасибо. Выдохнул и огорченно повернулся в сторону выхода. Не успел я с ней даже познакомиться, лично узнать, как кухня, все ли понравилось, есть ли замечания. Хотя, какие замечания? Тот, кому все не нравится, не будет с таким наслаждением кушать, не торопясь, смакуя каждый кусочек. Походив мимо гардероба, неожиданно для себя растерялся. Как поступить правильно, совершенно не знал. Не буду же сейчас задавать свои вопросы. Да только все оказалось еще сложнее, чем успел себе придумать. Незнакомка выскочила из туалета с низко опущенной головой. Я даже отскочить в сторону не успел, как она в меня врезалась, только руки опустил на тонкие, хрупкие предплечья, чуть сжав, не давая девушке упасть. «Извините», — проговорила она и пошла вперед, находясь где-то глубоко в своих мыслях. И такое сожаление меня накрыло, словно только что я упустил какой-то шанс, какую-то удачу. Неприятный вкус горчит даже во рту. А вслед за девушкой, которая быстро собралась и покинула заведение, вышла та самая блондинка. Но совсем скоро она, вздернув свой нос, гордой походкой пошла в зал, где ее ожидал Денис. Друг видел меня и, скорее всего, что-то допонял. Ох уж эти женщины! Пришел к неутешительным выводам и убрался с глаз долой ото всех. Побуду в кабинете. Честно говоря, нужды находиться в зале больше не было. Следующий час прошел за привычными для меня делами. И уж кого-кого я не ожидал увидеть, так это пришедшего ко мне Дениса. «Я уж думал, ты уехал», — хмыкнул, наблюдая за тем, как друг садится напротив меня. «Да как-то сразу стало не складываться», — усмехнулся он. «Знаешь ли, неприятно слушать, когда вроде как друг начинает рассказывать и поливает грязью за спиной своего товарища». «И что же рассказывает?» Сплетни не собирал и не собирался, но было интересно. «Что матери-одиночки нынче какие-то забитые», — развел он руками. Как оказалось, Ольга вывела подругу в свет, чтобы та хоть немного развеялась, на людей посмотрела, себя показала, а та категорически не хочет ни с кем знакомиться, говорит, что единственный в ее жизни мужчина — это сын, которому она сегодня искала настольный хоккей», — тихо добавил я. «Что?» — не расслышал друг. «Говорю, не все готовы заново выстраивать свою личную жизнь». «Прям как ты». Понятливо кивнул товарищ. «Прям как я». До недавних пор именно так и думал. А сегодня что-то заинтересовался посторонним человеком спустя столько лет. «И знаешь, я ее даже понимаю». «Вот уж не удивился», — согласился Денис. «Ты долго еще?» «Да нет», — пожал плечами. «Через час буду выдвигаться домой. Тогда я отъеду сейчас, а потом вернусь и все проверю». Что уж именно он собирался проверять, я не знал. Управляющие у меня что надо. Все доведут до ума, подготовят заведение к новому дню, перемоют и почистят. Но контроль быть должен во всем, тут согласен. Ранее всегда сидел до полного закрытия заведения. А сегодня... Сегодня хотелось тишины.